Я взял в руку пригоршню песка, и он просыпался у меня между пальцами. «За это?» — спросил я. «Кто готов умереть за это?» Они смотрели друг на друга, и ни один не поднял руки, и даже Кока опустил свою. «Итак, за что?» — настаивал я. Все взгляды устремились на Бейлиса, который и после того, как снял кипу, оставался символом несгибаемого патриотизма. Все ждали, что у него найдется достойный ответ. «За друзей». «Я готов за друзей», — сказал Бейлис. Все закивали и единодушно проголосовали «за». «За друзей они готовы умереть». «Главная проблема — это ощущение, что ты что-то упустил. Большинство людей в мире умирают именно с таким чувством, потому что они умирают просто так, ни за что. Но если ты и тот, кто тебя любит, знаете, что ты не отдал концы неизвестно за что, а пожертвовал жизнью, спасая кого-то, уничтожил какую-то гадину, совершил поступок, который будет вписан в историю, это меняет дело, облегчает ситуацию. Когда ты похоронен здесь, на этом ухоженном кладбище, с флагами, лужайками, скамеечками, это значит, что государство отдает тебе почести, что оно чтит твою память, что ты погиб при исполнении долга. Это не то же самое, что испустить дух, врезавшись на полном ходу в грузовик и гнить в одной из заброшенных ям, где похоронены умершие бессмысленно и бесславно. Когда тебя разбирает страх, спроси себя, ради чего ты идешь на риск, и тебе полегчает. В какой-то момент головы всех повернулись в одну сторону и застыли в таком положении. Посмотрел туда и я. Господи Боже, как я не был готов к тому, что увидел. Там был Ошри. Он направлялся к нам вместе с матерью. На его руке была хитроумная металлическая конструкция, нечто космическое. Разнокалиберные кольца, скрепленные винтиками, болтиками и заклепками по краям. Он направлялся к нам. Увидев меня, он посмотрел мне прямо в глаза. 8 месяцев я прожил без него, а сейчас не знал, что сказать. Ребятишки бросились к нему, окружили. Объятия, поцелуи. Я тоже встал, пошел навстречу, но в нескольких шагах остановился, стараясь выиграть время. Поздоровавшись со всеми, обняв каждого, потрепав по плечу левой рукой, он подошел ко мне. Его худощавое йеменское лицо выглядело, как всегда, смущенным и мягким, но повзрослевшим. Боже мой, насколько же повзрослевшим. Он как будто глядел на меня из другого мира. Мира, куда мне предстоит попасть лишь в будущем. А пока я — память о прошлом. Некто, застрявший там, не вылупившийся из скорлупы, не повзрослевший, не узнавший того, что Ошри давно уже прошел и, быть может, даже успел позабыть. Так, казалось, он думал. «Что ты делаешь здесь?» — задал я идиотский вопрос. «Ривер сказал, что вы собираетесь на кладбище. Я и на похоронах был». «Отлично выглядишь. Просто отлично, как после отпуска», — сказал я. «Загорелый, гладко выбритый». Его мать Хемда стояла в стороне, но не сводила с нас настороженных глаз. Вроде бы и радовалась за него, но была на страже, готовая броситься на защиту, если кто-нибудь его обидит. «Кто? Я, что ли?» «Ну, как дела там? Все как обычно?» — спросил Ошри. «Как всегда», — ответил я. «Не думай, что я не собирался все бросить к чертовой матери. Еще как собирался. Прошлой осенью. Но в конце концов решил остаться. Пока». «Понятно. Ты ж там нужен, а?» Он достал из кармана черный браслет с красными бусинками. «Сам сделал. Хочешь?» и положил мне его на правое запястье. Я завязал его. Мы спустились вниз к скамейкам. Я хотел спросить, как действует его конструкция на руке, что он может делать этой рукой и чего уже не сможет никогда. Хотел спросить, но не решился. «Я полагаю, тебе легче там, чем дома», — сказал Ошри. «Что бы ты делал дома? Плевал бы в потолок или листал газеты по третьему кругу». «Да, там я, по крайней мере, кому-то нужен», — ответил я. «Но ты, может быть, нужен и здесь. когда у тебя хватит смелости завязать и, в общем, начать жизнь сначала. В Израиле скучища, а я боюсь скуки пуще смерти, ты же меня знаешь. От скуки человек начинает делать глупости, она как наркотик, она засасывает, и от нее депрессуха. «Я твой брат», — сказал Ошри, — «по-прежнему. Мы уж как-нибудь тут о тебе позаботимся, когда все кончится, и ты вернешься».